Я попрошу его написать поэму, клеймящую религиозную нетерпимость. Эффект был бы поразительный, особенно за границей. Да, но тем временем Ласпомадер будет гнить в тюрьме, — насмешливо бросил Наке. — Вы всегда критикуете Наке, — ядовито заметил Гамбита. — Предложите, по крайней мере, что-нибудь. — Это как раз то, на что я хотел просить вашего разрешения, — заискивающе ответил человечек. — Вот. Мы будем действовать немедленно и тремя способами. Вы, наш неоспоримый вождь, вы своей завтрашней речью возьмете на себя главную задачу, а именно... И он насмешливо оглянулся. Я думаю, мы все согласны на этот счет. А именно... Избавиться от министерства. Это первый пункт. Второй пункт. Двое или трое из нас немедленно отправятся к Бюффе и на основании тех документов, которые мы ему предъявим, потребуют у него немедленных объяснений, в которых он нам не посмеет отказать. Третий пункт, и, на мой взгляд, самый важный. Делегация из трех человек уедет сегодня из Парижа. Она прибудет в среду в Вилле-Леон и произведет расследование на месте. Результаты этого расследования мы сравним с объяснениями, которые получим от Бюффе. Излишне добавлять, что расходы по путешествию примет на себя касса радикальной пропаганды. Все зааплодировали такому блестящему проекту. Даже Гамбита одобрил его. Наметили депутацию в Вилле-Леон. Верна и Пейра во главе с Мадье де Манжо, который привык к путешествиям и был страстным любителем такого рода крестовых походов. Другие встали, чтобы немедленно отправиться в Министерство внутренних дел. По молчаливому всеобщему согласию расплачиваться остался Литре, который во время завтрака сообщил своим друзьям о выходе 50-го издания его замечательного словаря французского языка. Бюффе был в своем кабинете и в дурном расположении духа рылся в делах, наводя какую-то справку. Доложили о герцоге де Казе. «Мой милый председатель и друг», — сказал министр иностранных дел, — «извините меня, что я вас беспокою, но дело большой важности, и я приехал сам». Бюффе жестом остановил его. «Я все знаю», — сказал он. «У вас только что был испанский посол». «Действительно, маркиз де ла Вега и Армижо только что от меня уехал». «И он вам привез протест своего правительства против действий подпрефекта Вилле-Леона». «Так вы в курсе дела?» «Да, я в курсе дела. Целая карлистская армия, пользуясь французской границей, избегла обхвата ее армии генерала Мартинеса Рампоса. За неделю карлисты получили больше оружия и продовольствия, чем за 2 года. Вы видите, что я в курсе дел?» «Что отвечать?» — спросил герцог Декас. «Ах, если бы были только недоразумения на дипломатической почве!» Заскрежетал зубами Бюффе, ударяя кулаком по лежащей перед ним папке с делами. — Прочтите вот это.